И вот пока фараон Тахарка готовился к решающей битве, высшие иерархи Египта и Персии встретились на корабле в том самом месте, где Нил распадается на рукава. Разговор был длинным, переводил его Сукая, но интересны из него всего две заключительные фразы. «Если бог Апис признает вашего царя и примет еду из его рук, то и народ Египта тоже покорится вам». Эта фраза принадлежала верховному жрец Птаха. Автор следующего изречения угадывается легко, потому что ответ был таков. «Тогда проследи, жрец, чтобы эта скотина как следует проголодалась». Глава 11. Где персы удивят китайцев. Год второй от основания. Город И, царство Цзинь. В настоящее время, провинция Шаньси. Князь Дай жил в этой неведомой стране уже почти неделю. Они пока ничего продавали, а только собирали информацию обо всем, что видели вокруг. Последний месяц он и его люди учили язык жунов, и несложный бытовой разговор вести могли. По дороге проводник, кочевник рассказывал им про эту землю, и рассказы эти вызывали немалое удивление у самого князя. Тут все было как-то чудно и непривычно. Низкорослые люди с раскосыми глазами в конических шляпах из соломы ковырялись на своих клочках земли, как и крестьяне в Вавилонии. Но вместо ячменя и полбы в основном выращивали проса. Племя Чжоу, пришедшее из запада, разгромило царство Шан и стало править на великих реках Хуанхэ и Янцзы. Воинственные ваны крепко держали власть в своих руках, и князья были им покорны. Кочевники боялись правителей, которые могли выставить 6 цзюней войска по 12 тысяч человек. Одних колесниц на поле боя выходило до 3 тысяч. Сейчас власть правителя ослабла, и он перенес столицу на восток. Два десятка самых сильных царств еще признавали старшинство ванов, но с каждым годом далекий сын неба превращался в парадную куклу, на которую переставали обращать внимание. То тут, то там, как пузыри после дождя, возникали новые княжества, которые пожирали менее удачливых соседей, или наоборот, новые княжества пожирались старыми. Царство Цзинь могло выставить не больше цзюня войска, и соседние княжества, примерно столько же, воевала в основном пехота, а конницы не было вовсе. Как и на землях двуречья раньше, их заменяли колесницы, которыми правило знать, и поэтому все внимание местных, и купцов, и воинов, было приковано именно к коням, на которых прибыли пришельцы. Ни в Китае, ни у жунов, таких коней не было, и это было первое, что отметил для себя князь Дайя. Второй странностью было то, как велась тут война. Командир персов, шурин царя, каких у него было человек 50, хохотал до слез, хлопая себя по ляжкам, и требовал повторить рассказ. Поверить не мог. Тут война была священна действием, сопровождаемым множеством ритуалов, которые назвались ли. Любой молодой воин знал, что война – это жертвоприношение. Кто не воюет, утрачивает добродетель Д. Кто воюет, поддерживает культ предков, питает их честь, добывает им славу. Или вот, я совершил 3 выдающихся подвига, проявил смелость, соблюдал при этом правила поведения, не забывал и о человеколюбии. Я 3 раза отгонял чуйских воинов, что указывает на смелость. Сталкиваясь с их правителем, непременно спрыгивал с колесницы и спешил к нему навстречу, что указывает на соблюдение правил поведения. Мог захватить в плен правителя владения Чжен, но отпустил его, что указывает на человеколюбие. Полководцы, пропитанные такими глупейшими понятиями, устраивали не войны, а священные поединки, которые велись по незыблемым правилам. Апогея этот эпический идиотизм достиг в тот момент, когда один из князей позволил противнику переправиться через реку и построить войска к битве. Естественно, после этого он был разбит на голову и погиб. Постепенно дурь из голов выветривалась вместе с массовой гибелью в бесконечных войнах ее носителей, колесничих, а страна погрузилась в непрекращающийся кошмар, который потом назовут периодом сражающихся царств. Именно тогда военный гений Сунь Цзы обобщит накопленный опыт, и война примет привычный характер, с бесконечными хитростями и подлостями. Но это случится еще не скоро, а пока на поле боя выходили колесничие с 3 воинами, и подчиненные им пехотные части, вооруженные клевцами Г на длинных рукоятях. Острый клюв пробивал доспех на раз, но колоть им было нельзя, а потому стали появляться различные алебарды, являющиеся гибридом копья, клевца и топора. Войска выстраивали на поле красивые фигуры из линов по 25 воинов, и устраивали благородную и возвышенную резню, повышая свою Д, и бесконечно радуя покойных предков. Куруш, командир всадников, охраняющих караван, прошел множество битв, и разумным такой способ ведения войны не находил. При всем этом, воинами китайцы были достойными и дисциплинированными, особенно сверкающие, личная гвардия правителя. Но их было всего 400 человек. Город И, столица царства, был построен по строгим правилам, как и все крупные города. Он имел форму квадрата, и состоял из 9 улиц, идущих с севера на юг, и 9 идущих с запада на восток. Город окружали стены из уплотненной земли и глины, в которых было 4 деревянных башен с воротами. В центре располагался дворец, рядом с которым был построен храм духов предков князя. Строения в городе по большей части были из обожженного кирпича, а крыши – из черепицы. Сегодня князь Дай был приглашен на пир к местному правителю, и он прикидывал, что бы такого ему подарить. Сделать дешевый подарок, оскорбление, сделать дорогой, неразумно и будет служить поводом к увеличению запросов. Князь был в раздумьях. Подарок должен был быть символичным и давать отчетливый намек, и даже не один. Ближе к вечеру, в сопровождении десятников и сотников он прибыл к дворцу правителя, который носил титул гун. В зале были расстелены разноцветные циновки, на которых стояли низкие столики, уставленные незнакомыми кушаньями. У столиков лежали тонкие подушки, на которых полагалось сидеть. На почетном месте было возвышение, где был отдельный стол, предназначенный для гуна. Стол, предназначенный для князя, стоял по правую руку и был немного ниже. Как писали хронисты, обычно правитель кушал так: при приготовлении еды использовать 6 видов злаков, при приготовлении жертвенного мяса использовать 6 видов животных, при приготовлении напитков использовать 6 очищенных жидкостей, при приготовлении изысканных яств использовать 120 продуктов, при приготовлении деликатесных кушаний использовать 8 изделий, при приготовлении соевой подливки использовать 120 бутылей. Но тут же гости, а потому блюд сегодня было куда больше. Князь Дай нахмурился, не попасть бы впросак, и он сказал командиру персов: «Слушай, Куруш, и передай своим парням, не напиваться, не набрасываться на еду. Пусть следят за местными и повторяют их действия. Если будем спешить, то будем выглядеть деревенщиной, и нам тут будет сложнее вести дела». «Сделаю», — сказал перс. Его и самого привело в растерянность несметное количество тарелочек и плошечек, заполненных незнакомой снедью. Как выяснилось, жизнь китайцев в период весенной осени, как его назвали позже, была предельно регламентирована. Не только война велась по правилам. Каждый шаг сопровождала какая-то церемония. Так, свадьба состояла из 6 обязательных шагов, и для каждого из сословий они имели отличия. Да что там, даже количество деревьев на могилах различалось в зависимости от общественного статуса. И нарушить эти правила было позором. Гости расселись, не прикасаясь к еде, и князь Дай мысленно порадовался, что предупредил своих воинов. Китайцы разговаривали, без стеснения разглядывая чужеземцев. Непривычная музыка заиграла в зале, куда вышел сам гун, приветствуемый низкими поклонами. Дай, впрочем, ограничился тем, что наклонил голову и прижал руку к сердцу, чем вызвал недовольную гримасу у хозяина. Гун взял палочки в руки, и это послужило сигналом к приему пищи. Дай подозвал евнуха и попросил дать ему слово. Тот кивнул головой, и через минуту музыка смолкла. Гости притихли в ожидании. Дай поднялся: «Великий и отважный князь, я буду говорить на языке жунов, потому что вашу благородную речь я еще не знаю». Речь кочевников знали не все, и евнух, стоявший за спиной правителя царства Цзинь, переводил: «Мы прошли тысячи ли, чтобы попасть в вашу страну. Мы пересекли высокие горы, переплывали бурные реки, терпели холод и зной. Мы бились с множеством племен и народов. Наша цель – торговля. Мы привезли лучшие товары, что делают в нашей земле, и я хочу вручить их в подарок». По знаку Дая в зал внесли подносы. «Я дарю вам эту чашу из синего стекла, сделанную в далеком городе Тир, до которого год пути. Я дарю пурпурный плащ из города Сидан». В зале начался шум. Стекло в Китае стали делать через 1500 лет, а пурпур тут был вообще незнаком. Сам гун скрывал любопытство с огромным трудом, сохраняя каменное выражение лица. «Я дарю вот эти шитые золотом платки для ваших жен и золотые серьги для старшей жены. Тут так было принято, да и специально узнавал. У жен тоже была своя иерархия. Прими в подарок вот этот меч из железа, досточтимый и отважный гун». Тут зал зашумел сильно. С железом в то время в Китае было так плохо, что полоски из метеоритного металла вставляли в бронзовые мечи, делая режущую кромку. Гун выпучил глаза. Ох, ему бы все оружие сделать из железа. Тогда родственничек Чен, что сидел в городе Цуева, у него поплакал бы. И еще прими от меня вот этого жеребца, достойного твоего величия, добил местного повелителя Дая. Гун не выдержал и вскочил на ноги, позабыв о торжественной неподвижности. О конях пришельцев он был наслышан. Кони тут были скверные, а коневоды из китайцев были еще хуже. Дай сел на место, довольный произведенным эффектом. Подарки были со смыслом. Да, мы богаты, но у нас есть железное оружие и хорошие кони, так что лучше дружить. Цзи Минь сделал ответные подарки, которые в основном состояли из рулонов шелка, одежда из него же и золотых украшений. Пир продолжался, а Евнух склонился к уху Дая и прошептал. «Повелитель будет ждать вас после пира. Он хочет поговорить». Дай кивнул. На то и был расчет. Гун в своих покоях с детским любопытством разглядывал подарки, меч в особенности. Смысл этого дара он понял прекрасно, и разговор должен состояться совсем не тот, который он готовил со своим командующим до Сыма. «Князь», — уважительно склонился Дай. «Уважительно, нераболепно, как равный. Мне сказали, что ты князь в своих землях. Это так, разве князья торгуют, как презренные купцы?» Вопрос был с подвохом. Купцы в Китае были простолюдинами и стояли куда ниже даже колесничих, невзирая на богатство. «Я не торгую, торгуют мои люди», — с каменным лицом сказал Дай. «Разве купец сможет совершить деяние, достойное богов? Разве кто-то из твоих земель дошел до нашего царства?» «Никто не дошел, я первый, и это увеличит мою де, и порадует предков». Цзи Минь задумался. «Да, получается, собеседник был не презренный торговец-простолюдин, а воин, совершивший неслыханное доселе. А то, что он позволил торговцам сопровождать себя, было уже неважным, но и не лишним». Гун был весьма прагматичен, и стоимость такого похода оценивал вполне трезво. «Я готов покупать коней и железное оружие. Тряпки и стекло пусть продают купцам, мне это не интересно. Пригнать большой табун будет сложно, мой Ван почти всех забирает для своего войска. Назови цену». Гун начал терять терпение. 10 семей людей, которые умеют делать шелк и коконы с гусеницами. Не может быть и речи», — отрезал Гун. «Шелк тут делают уже 2000 лет, только князья и вельможи достойны его носить. А если цена будет очень высока?» — сощурился Дай. «Такой цены просто нет», — высокомерно ответил Цзи Минь. «Тебе нечего мне предложить. Я предлагаю тебе княжество Цуева. Как тебе такая цена?» Молчание было ему ответом. Он попал в точку. Месяцем позже. Окрестности Цуева. Войска обоих повелителей царства Цинь выстраивались в красивый боевой порядок, вызывая презрительную усмешку у персов. Им эти церемонии были непонятны. Но тут шло священнодействие. Приносились жертвы, давались обеты, и битва должна была начаться не ранее, чем все подготовительные действия закончатся. Иначе будет большой урон для Дэ. Войска были разбиты на ши, по 1500 человек. Пехота традиционно строилась в 5 рядов, и минимальное подразделение под названием У тоже состояло из 5 человек. Пятерка колесниц называлась Дуй и считалась отрядом. Вообще все в китайском войске было кратно 5, и этот порядок сохранялся столетиями. Впереди стояли колесницы, запряженные четверкой коней. Ими управляли самые знатные воины. За каждой колесницей стоял отряд пехоты из 2 линов по 25 человек. 20 из них носили доспех и были вооружены клевцами Г. Они назывались цзиши. Экипажи колесниц состояли из лучников и алебардистов. Если кого-то убивали, то один из пехотинцев занимал его место. По сигналу барабанов колесницы сорвались с места. Лучники открыли огонь по пехоте и другим колесницам, а алебардисты хватали поудобнее свою жуткую снасть. Оказывается, круговой удар алебарды, полученный с несущейся на полной скорости двухколесной телеги, мог развалить человека напополам. Отряды пехоты на флангах начали сближение, и лучники открыли огонь. Куруш меланхолично жевал сухое мясо, пока благородные воины повышали свою добродетель и радовали предков отрубленными конечностями. Хорошо, если чужими. Отряд персов был в резерве и ждал сигнала, будучи секретным оружием в этой битве. Погибать никто не собирался, даже за очень неплохое вознаграждение шелком, которое им было выплачено. Воинам объяснили, сколько это стоит на родине, и они воспылали любовью к Цзи Миню не на шутку. Ну, а как не помочь такому хорошему человеку, если эту ткань в Вавилоне на вес золота продают? Подскакал взъерошенный гонец, и персы сели на коней, расчехляя луки и натягивая тетиву. Эта тактика придет сюда лет через 300-400, когда сложится держава Хунну. А пока несчастного Цзичина ждал неприятный сюрприз. 300 конных лучников ударили в тыл войску княжества Цуева, засыпав его стрелами. 300 всадников, у каждого из которых был колчан на 30 стрел. 9000 стрел было выпущено персами за четверть часа, и произвели в рядах врага чудовищные опустошения. Согласно благородным законам войны, солдаты становились на колени, поднимая клевцы и алебарды древком вверх. Их не убивали, а сгоняли в кучи. Зачем гун будет губить собственных воинов? А вот князь Цзичен погиб, как и его советники, а чуть позже, жены и дети. Эти поступки на размеры Дэ не влияли совершенно. Предки были довольны. Персы потеряли одного. Он сломал шею, когда копыта его коня провалилась в сусличью нору. Неделю спустя, город И, царство Цзинь. Князь Дай вновь беседовал с Цзиминем, который уже был полновластным властителем в своих землях, возгордившись неимоверно. Он строил далеко идущие планы и уже мысленно примерял на себя венец соседнего царства Цинь. «Оставайся тут, Дай-Яэ. Станешь князем, твои люди получат титулы и земли. Ты станешь очень богат». «Я и так князь», — усмехнулся Дай-Яэ. «И я весьма богат, поверь, а теперь буду еще богаче. Я помогу тебе, и ты получишь коней. Если в наших землях будут воины, что захотят служить тебе, я, с позволения повелителя, пришлю их к тебе. Но сейчас и я, и мои люди, пойдем домой. Всех ждут жены и дети». «Хорошо», — сказал Цзиминь. «Когда ждать коней и оружие?» «Через год», — сказал Дай-Яэ. «Готовь шелк. Мои люди посмотрели, что у вас продают. Больше нам тут ничего не нужно. Я пригоню 100 коней, они дадут жеребят, и скоро у тебя будет лучшее войско». «А железное оружие?» — спросил гун, аппетиты которого росли не по дням, а по часам. «Не могу обещать. Это только с разрешения повелителя. Давай я пошлю ему в подарок прекрасных наложниц», — пришла в голову гуну прекрасная мысль. «Они родят ему много детей. Я боюсь, он меня казнит за такой подарок», — честно признался князь Дай-Яэ. «Мы выйдем завтра». Князь Дай-Яэ не знал, что в нашей реальности Цзиминь должен был проиграть ту битву, и единовластным князем стал бы Чен. Вскоре государство разделили бы 3 семьи, сделав втрое слабее. А в будущем, соседнее царство Цинь постепенно захватило бы их по одному, а потом и весь Китай, где воцарился бы Цинь Шихуанди, великий желтый император. Но вот теперь всего этого не будет, и мировая история потечет совсем в другую сторону. И в этой новой реальности великий шелковый путь стал жалким ручейком, по которому шелк как раз и не везли. Торговые города Средней Азии остались жалкими деревушками, а Китай не заработает на экспорте огромное количество денег и распадется на куски уже окончательно. Но это будет в другой реальности, в той, откуда Макс вернулся с седыми висками. Глава 12. Где жрец Птаха расстраивается, а моряки, наоборот, радуются. Год 6 от основания, месяц Кислиму, окрестности Мемфиса. «А ведь мы с этой хитрой сволочью не расплатимся, брат», — тоскливо сказал пророк Ахемину. «Ну какой проныра, ты погляди». «Да, хитер жрец», — согласился великий царь, — «но и услугу немалую оказывает. Считай, весь Египет к нашим ногам кладет. Отвяжись от него, Зар, пусть молится, как хотят. Наши внуки тут с этими священными котами и крокодилами разберутся. Лишь бы подати платили и не бунтовали. Да, придется теперь. После того, что мне сука я рассказал, и выхода особого нет. Они так 1000 лет жили. На 2 мешка ячменя они своих богов менять не будут», — хмуро сказал пророк. «Но зацепка есть. Будем понемногу местного бога солнца в Ахура Мазду превращать. Лет за 100 управимся. Зар, ты ближайшие 10 лет вообще ничего тут не делай», — заявил царь. «Пусть привыкнут к новым порядкам. У них тут даже денег нет, и пишут картинками какими-то. Да есть у них другое письмо, брат. Скорописью писцы пользуются. Но с этим их письмом надо что-то делать. Еще один язык наша канцелярия не вынесет. Кстати о канцелярии. Мне тут Хутран донесение пишет, что начинают наши азатые сатрапы баловать. Забыли, как баранов в горах пасли. В шелк одеваются, богатеют не по чину. У многих купчишки карманные завелись, которым они покровительство оказывают. Впрямую взятки еще не берут, но это не за горами, поверь. Большая страна стала, брат, и разная очень. То, что ты хочешь ее одинаковой сделать, на сказку похоже. Это даже боги не смогли сделать, а ты все же не бог. Остынь немного. Войны тоже остановим, Саркастически ухмыльнулся пророк. «Войны останавливать нельзя», — назидательно сказал царь. «Надо все время воевать, иначе армия в ослиный помет превратится». «И где остановимся?» — спросил царя Макс. «Думаю, нужно Каппадокию, Фригию и Лидию на западе забирать, и приморские города греческие тоже. Ну вот тут-то все и начнется, поверь», — заявил пророк. «Греки, соседи очень беспокойные. На востоке, думаю, до Инда дойти, на севере, Мараканду взять. Мне Куруш рассказывал, там земли богатые, а вот там массагеты кочуют. Сейчас они не лезут к нам, пока нужно через горы лезть, а там место ровное, как стол», — успокоил пророк царя. «Воевать будешь без остановки, что на востоке, что на западе». «Ну, значит, будем воевать», — равнодушно пожал плечами царь. «Нам еще Тахарку добить надо, не забывай, а то чего-то размечтались мы. Сражение не получилось, точнее, не получилось у фараона Тахарки. Великий жрец Птаххотеп отработал свою жизнь, власть и богатство с лихвой. Фараон стал неугоден богам, и весть об этом стремительно катилась по огромной стране, обрастая слухами и сплетнями. Жрецы Птаха громко горевали о том, что трагическая смерть бога Аписа, кара богов, и только новый царь сможет вернуть их милость. В сознании египтян это укладывалось очень органично, и таких примеров они знали предостаточно. Жрецы намекали, что следующего разлива Нила может не быть совсем, и жители впали в состояние панического ужаса. Зато новый Апис был найден очень быстро, и все священные пятна были на своих местах. Живого бога со всеми почестями доставили в Мемфис вместе с его досточтимой матерью, где они заняли положенное место в своем храме. Жизнь стала налаживаться. Дело оставалось за малым, и окончательно ситуация изменилась, когда из лагеря Тахарки ушли все египтяне и заперлись в Мемфисе, заняв там оборону. Тахарка решил не искушать судьбу, и с 20 000 нубийцев ушел на юг, в далекую Напату, поразив скоростью хода даже персидских всадников. Одна легкая пехота, без колесницы египетских лучников, будет растоптана конницей, это было ясно, как день. Он не был глупцом и понимал, что Египет он уже потерял, а сохранив преданное ему войско, удержать родное царство Куш сможет вполне. В противном случае, он терял все, включая жизнь, а это царя Тахарку не устраивало совершенно. В конце концов, только его отец, божественный Пианхи, захватил Египет полностью, и внезапная смена царей в последние столетия была тут обычным делом. Лезть же в безумную даль за четвертый порог Нила, новый царь решится едва ли. Ну а если решится, то Тахарка уйдет южнее, в далекий Мирое, и будет наносить удар оттуда. Его мысли подтвердились, когда через 2 дня марша его догнали всадники на хороших конях и донесли волю нового царя. Суть требований была проста и очевидна. Пусть Тахарка уходит мирно домой, и тогда новый фараон Египта будет готов дать клятву в том, что на Куш нападать не станет. Напротив, будет с Кушем активно торговать. Но было одно условие. 20-тысячное войско должно было уйти из Египта так, чтобы даже трава не помялась. Ворота Мемфиса со скрипом открылись, и великий царь с большой свитой въехал в столицу Нижнего Египта. Квадратные низкие коробки домов с плоскими крышами не сильно отличались от таких же строений в Иудее и Сирии, а потому особого интереса не вызвали. Жители падали лицом вниз, не смея смотреть на фигуру живого бога, а Ахемин с каменным лицом шествовал на колеснице прямо к храму Аписа. Пророк с ним не поехал, они впервые в жизни разругались вдрызг. Дело чуть до кидания кубками не дошло. Но не дошло, только резная мебель в очередной раз пострадала, ведь царь был все еще могуч, несмотря на то, что уже шагнул хорошо за 40 лет. Причина размолвки была проста. Ахемин решил договориться со жрецами, а пророк хотел их в бараний рог скрутить. Победил царь, и теперь около храма Аписа стоял, согнувшись в раболепном поклоне, новый сатрап Нижнего Египта по имени Птаххотеп. Круглое лицо сияло улыбкой, которую он старательно прятал, разглядывая собственные сандалии. Все служители храма Птаха участвовали в церемонии. Жители робко толкались где-то вдалеке, спрашивая друг у друга, не слышно ли чего. Улица, ведущая к храму, была с 2 сторон окружена жрецами, уткнувшимися бритыми головами в пыль дороги. Для них вопрос был уже решен, и Ахемину воздавали царские почести. Царь сошел с колесницы и прошел в храм Аписа, где священное животное мычало в недоумении, не получив сегодня положенную порцию корма. Животное хотело есть, и всем своим божественным видом выражало озабоченность и угрозу последующему разливу Нила. Ахемин поклонился живой ипостаси Осириса, взял золотое блюдо, на котором были уложены свежие фрукты и сочная зелень, и с серьезным лицом поднес его к морде молодого бычка. Тот с огромным удовольствием смел предложенную еду, божественным мычанием потребовав добавки. Жрецы, зашедшие в загон с низкими поклонами, накормили наконец посредника между миром живых и умерших, и угроза грядущему урожаю исчезла. Бог был доволен. Верховный жрец вышел к толпе, воздел руки к небу и напевно заголосил: «Возрадуйтесь, люди! Бог Апис благословил нового царя и принял еду из его рук. Славьте этот день! Славьте нашего повелителя!» Население Мемфиса начало орать от восторга. Совершенно незнакомые люди обнимались на улицах, жители рыдали, вытирая слезы париками и подолами туник. Радость-то какая! Ведь теперь снова появился тот самый парень, который отвечает за течение их жизни. Можно снова ни о чем не думать, относя положенные жертвы в храм и уплатив подати в казну. Так жили предки тысячи лет, и не было никаких оснований менять этот порядок. Повелитель, в знак особого расположения Птаххотепу было позволено облобызать сандалии фараона. Египет будет вам покорен, я даю слово. Нижний Египет, поправил царь. Нижний, переспросил в растерянности жрец. Нижний, подтвердил царь, ведь Египет состоит из двух царств, и даже корона имеет два цвета, белый и красный. Так было издревле, так будет и впредь. Поэтому Нижнее царство будет управляться отдельно от Верхнего. Ты будешь наместником 11-й сатрапии со столицей в Мемфисе. А кто будет служить наместником в Верхнем Египте, осмелился спросить Птаххотеп. Его зовут Амоннахт. Он верховный жрец Амона Ра и сын покойного Аменемхита. Я наслышан о его кончине, он был достойнейшим человеком, не меняясь в лице, сказал царь. Да и ты должен был его знать. Да, повелитель. «Конечно же, я его знал», — побелевшими губами прошептал Птаххотеп. «А Амоннахт, жрец, украшенный всяческими добродетелями и милостью богов, мы сработаемся, божественный». И жрец попятился задом, покидая покой повелителя. «Брат, прости, я был неправ», — сказал Заратуштра, находившийся тут же. «Не ожидал, что ты так красиво все сделаешь. Вот, а я из-за тебя столик сломал. Мне его Куруш из самого Цзиня привез, а он мне очень нравился». Между прочим, ведь Амоннах считает, что этот любитель молодых бычков его отца убил. Ох, завалит они тебя доносами. Так на это был весь расчет, признался царь. А если мы со жрецами Амона-Ра плотно работать будем, то этот Амоннах стараться изо всех сил станет, чтобы свой храм выше Мемфиса сделать, развил дальше мысль пророк. Да, подтвердил Ахемин. Брат, ты воистину мудр, с уважением сказал пророк. Да, я такой, скромно подтвердил Ахемин. А то обидно стало, что меня тупым воякой считаешь. Но я же не виноват, что ты им столько лет удачно притворялся, развел руками Макс. Двумя месяцами позже. Сидон, смотрите, пророк показывал Малху и Ассархаддану карту, сделанную на большом полотнище. Я вам советую остановиться на юге земли Ишпаним, край по-финикийски, там набрать воды и живых баранов, коз и кур, сколько сможете увезти. Соленого мяса еще успеете поесть. «Попробовали уже, великий», — почтительно ответил Малх. «Мы в морском походе питались только им, чтобы привыкнуть. Невероятная дрянь. У меня четверо расчет взяли после этого. Сказали, что ни за какие деньги туда не поплывут. А ведь им полсикля в день было обещано, голодранцам. И ты, Ассархаддан, солониной питался?» — с любопытством спросил пророк. Тот молча мотнул головой, поморщившись от кошмарных воспоминаний. «Так вот», продолжил пророк, вы должны пройти пролив Кальху и уйти на юг, там найдете вот эти острова, пророк показал на Канары, я не знаю, что там есть, и есть ли там люди, но свежую воду вы набрать сможете, потом идете на запад и через пару месяцев упретесь в ту землю, промахнуться не получится, нам высаживаться в том месте, куда мы приплывем, осторожно спросила Ассархаддан, я не знаю, куда вас занесет, признался пророк, там бывают очень опасные шторма, следите за высотой солнца, если оно будет точно над головой, значит вы уже идете неверным путем, и вам нужно брать к северу, вы можете упереться в острова, некоторые из них просто гигантские, их легко спутать с материком, вы можете остановиться там и набрать воды, так куда же нам нужно плыть, великий, нетерпеливо спросила Ассархаддан, вот сюда, ткнул пророк пальцем. Вам нужно обойти вот этот огромный полуостров и высадиться за ним. Как только вы найдете людей, которые делают огромные каменные головы, вы на месте. А зачем они делают огромные каменные головы? Растерянно спросил Малх. Понятия не имею, развел руками пророк. Но это люди, у которых есть что-то вроде городов. Остальные там пока ковыряют землю острой палкой, все маисы и бобы. У нас это все не растет, но вполне съедобно. А с мясом там как? Поинтересовался Малх. С мясом там плохо, честно признался пророк. Там нет ни баранов, ни коз, ни коров, ни лошадей. Что же там едят люди? Ужаснулся Ас-Сархаддан. Да зерно в основном и едят. Рыбу, наверное, ловит, охотится. Выкручиваются как-то. Да там не только с мясом плохо, успокоил его пророк. Там из металлов только золото и серебро. Ни меди, ни олова, ни железа. Хотя, возможно, они там есть, но их пока никто не нашел. Ас-Сархаддан нахмурился. Он попадает в полную зависимость от метрополии, и это ему совсем не нравилось. Он видел себя равным царю Ахемену, а получается так, что без поставок оружия он будет там править дикарями. Его раздумья не укрылись от пророка. Ас-Сархаддан, мягко сказал он, ты сам выбрал эту землю, и поверь, это лучший вариант. Там много драгоценного дерева, много золота, а народ работящий и смелый. У тебя все получится. А пока вы будете держать меня за горло поставками людей, оружия и животных, да, великий, в лоб спросил бывший наследник. Пока да, но это ненадолго. Те места богаты, там есть все, нужно просто найти. И у меня нет злого умысла. Напротив, я готов помогать, ведь моя племянница влюблена в тебя. Неужели ты думаешь, что я желаю зла нашей девочке? Она влюблена? Посмотрел в глаза пророку Ас-Сархаддан. Мне она тоже по нраву. Я могу передать ей подарок? Конечно, можешь, сказал пророк. Я ей его отдам. И напиши ей письмо. Девочка извелась уже. Ждет, когда отец отпустит ее к тебе. Мы выйдем на следующей неделе. У нас почти все готово. 3 месяца спустя. Безымянный остров в Карибском море. В нашей реальности – Тринадад. Малх вдыхал грудью соленый воздух и с улыбкой смотрел на приближающуюся землю. 3 долгих месяца они плыли по неведомым водам, сопровождаемые демонами в виде огромных рыб. Первые недели команда питалась свежим мясом, забивая животных и птиц. Потроха и кровь, попавшие в воду, привлекли этот ужас морей, какого не видел ни один из моряков. Не водится такое в родном Верхнем море. Каждый раз, когда бросали в воду бараньи кишки, демоны набрасывались на них и жадно пожирали, вызывая ужас у моряков. Эти страшные твари ждали жертву, следуя за кораблем, и потроха животных подходили им как нельзя лучше. Когда умер один из воинов-сирийцев, его тоже пришлось бросить в воду, и демоны устроили настоящее пиршество. Они рвали тело несчастного на куски, толкаясь и ссорясь во вспенившейся воде. «Великий Дагон, помилуй нас!» Отстали они только через 10 дней после того, как забили последнего барана. Экипаж перешел на солонину, которая уже начала попахивать. Сухари каменной твердости приходилось размачивать в воде, и только тогда есть. В шторм они попали всего раз, но ничего подобного опытные моряки не испытывали. 2 смыло в океан, пока не догадались привязывать себя веревками к мачтам. Ветром порвало 1 парус, и Малх благодарил всех богов, что по совету пророка взял запасной комплект. Все мечтали о береге, и вот он уже виден на горизонте, а команда орала от восторга. Малх повернул корабль на юг и начал искать бухту с ручьем для того, чтобы причалить. Вскоре она была найдена, и с корабля спустили 2 лодчонки, в которые прыгнули по 5 воинов. Так, за несколько ходок, на остров высадилось 2 десятка человек во главе со Ас-Сархадданом. Земля здесь заросла густым лесом, что для сирийцев и финикийцев, прибывших на корабле, казалось невероятным. Такое изобилие деревьев было только в Северной Финикии, но и там кедр вырубался с ужасающей быстротой. Лодки продолжили курсировать между судном и берегом, и все больше людей переправлялись на берег. Корабль надоел всем безмерно, и моряки хотели, наконец, почувствовать твердую землю под ногами после месяца в пути. Ас-Сархаддан принес жертвы богам, и воины стали разбивать лагерь. 300 людей разместить, не шутка, но солдаты были опытными, а при таком обилии дерева проблем не возникло. В отдалении от берега поставили палатки, а вокруг были выставлены часовые. Ужин состоял все из той же солонины, зерна и сухарей, но тут была вода и огонь, а потому удалось соорудить какое-то варево. И одно это делало людей счастливыми, ведь открытого огня они не видели больше 2 месяцев. Отдающие тухлятиной и уксусом запасы воды без сожаления вылили на землю, и экипаж предался блаженному отдыху, заново привыкая к тому, что под тобой ничего не качается. «Что, Малх, думаешь, мы уцели?» — спросил Ас-Сархаддан. «Нет, господин», — ответил тот, — «мы шли в проливе и южнее нас какая-то земля». Пророк предупреждал, что сначала идет цепочка островов, а уже дальше — материк. И судя по всему, нам плыть до места не одну неделю. Глава 13. Где в основном о торговле. Год 4 от основания. Укка, княжество Дае. Почтенный купец Синыли, как в давние времена, пробирался по узким дорогам в княжество Дае. Нерадостные у него с этими землями воспоминания связаны. Ох и страху он натерпелся здесь, но деваться некуда. В этом княжестве шелк делать стали, а такое дело купец даже младшему сыну, уж на что тот разумным вырос, не доверил бы. С собой сына взял, пусть ума набирается. Дом и поместье в Аншане Синыли старшему сыну отдал, а сам в Вавилон вернулся, благо там дома даже дешевле стоить вначале стали. Многие купцы разорились, ростовщиков и вовсе народ разорвал в гневе, так что выбирать было из чего, особенно для тех, кто вовремя сориентировался и в персидских землях от войны укрылся. А там, под крылом могучего повелителя, купцы те начали золотые дарики копить, а то и вовсе вклады в казну делать под проценты. А когда время пришло, то купцы эти рынок империи захватили, потому что и деньги были, и связи кое-какие во дворце завелись. А что, там тоже людям кушать хочется, и женам красивые побрякушки покупать, или, скорее, в подарок получать. Государевым людям на свои покупать ой как не хочется. Те времена, когда сиятельный хутран за взятую ячменную лепешку в рабский барак отправлял, прошли давно. То ли хватку потерял, то ли понял, что не переделать породу людскую, но работать стало полегче. Песцы, те, кто понаглее, по-прежнему голышом мулов, дерьмом груженных, под устцы водили. А те, кто поизворотливей, начинали близких друзей заводить, да с купцами побогаче родниться. Тут и не придерешься. Поди, докажи, что это взятка. Не будешь же уважаемого купца, что в Синд корабль снарядил, и зато от самого государя почетный знак на шею получил, на пытку тащить по простому подозрению не будешь. А потому купцы силу набирать стали, и, как змей, во все нужные места пролезали, пропихивая впереди себя тугие кошели и пышнотелых дочерей с царским приданным. Какой писец или азат откажется сыну своему безбедное будущее обеспечить? Откуда денежки? Спросит. А вот, на богатой купеческой дочке сына женил, и налоги до последнего фулуса уплачены, можете проверить. И проверяли, и извинялись потом, вот как. Скрипят зубами бритоголовые фанатики хутрановские, а сделать не могут ничего. Не те сейчас времена, когда они воров толпами в пыточные подвалы загоняли, а потом за стеной казнили. Хотя с ворами да, хорошо получилось, тут купцы всецело поддерживают. На улицах очень спокойно стало, и пути караванные почти безопасны. Армии впряжали хорошенько, те и вздохнуть не могут. Поговаривают, за разбой несколько племен под корень извели, мужчин перебили, а женщин и детей в рабство продали. Окружает такое племя конное полутысяча и требует добро на досмотр. Если сопротивляются, виновны. Если вещь краденую находит, тоже виновны. Морда не понравилась, смотрит дерзко, опять виновны. Но тут жестокость для торговли очень полезная оказалась. И те люди с рыбьими глазами, что за ежемесячной данью приходили, тоже делись куда-то. Купцы знакомые говорят, что ночной господин Вавилона все вовремя понял, и из города ушел, людишек своих прихватив. Но Синыли в нем и не сомневался, большого ума мужчина, да только страшный очень. От его голоса ласкового колени подгибались и кошель сам собой развязывался, а дорога в то княжество куда лучше стала. Новый князь потратился, говорят, где-то расчищено, где-то расширено, а кое-где подсыпали камнем битым и землей утрамбовали. Одно удовольствие идти, не то, что в прошлый раз, и кости вдоль дороги убрали. Тут, говорят, сам царь Синахериб воинов множество потерял. Впереди показалась стена, что в долину вход закрывает. Однако, настоящая крепостная стена с двумя башнями, а между ними ворота, бронзы окованные. Воины на стене справные, в доспехе, и баллисты на стенах стоят. Ох и бережет свои секреты новый князь, опасается врагов. Кто таков, зачем пришел? Спросил командир стражников на воротах. Купец Синыли, к князю, по торговым делам, проходи. Предупреждаю сразу, назад без сопровождающего не выйдешь и груз досмотрим, таков порядок. Понял, ответил купец, серьезно у них тут, да и то правда, за такой секрет любой купец душу отдаст. До Укки был час пути, и он пролетел быстро, благо посмотреть было на что. Синыли эту землю не узнавал, хоть убей. Где пустоши были, стояли одинаковые аккуратные домики, окруженные садами. И народ сытый, морды гладкие, и голышом не ходит никто. Только из растительности тут в основном молодое тутовое дерево растет. Чудно. И люди здешние на меден совсем не похожи. У купца на это глаз наметан. Тут половина из шумерских земель, из Аншана есть, из Сирии даже семейство египтян увидел. Как будто гнали сюда всех подряд, не разбирая. А может, так и было. Земля то пустая стояла, после похода великого царя. Ох, суров был Синахериб, карал бунтовщиков без пощады. Хотя и наш царь не тряпка. Земли на востоке железной рукой усмирил и к единым законам привел. Он, Синили, туда третьего сына с караваном малым отправил, чтобы разведал, чего там и как. Слухи идут, скоро на Египет поход будет. Купцы уже руки потирают, больно та земля богатая. Расположились у города, караван-сарая тут не было. Купец себе в Укте жилье нашел, да дом княжеский стал искать. А чего его искать? Вот он, в другом месте только. Не халупа грязная, как у прошлого князя была, а из тесаного камня немалый дом со службами, и за забором крепким, что не сильно от крепостной стены отличается. И ворота там со стражей. Кто таков? Зачем пришел к князю? Спросил стражник. Купец Синили, по торговым делам, терпеливо ответил купец. Ожидай, сказал стражник и ушел. Синили приготовился ждать. Князья, они такие, ради спеси своей могут часами в ожидании томить, и отказать потом. Но на удивление, стражник вернулся сразу. Заходи, купец. Оружие есть, нож только, растерянно сказал Синили. Нож можешь оставить. Проходи. Синили с сыном зашли в просторный двор и с любопытством огляделись. Все было просто, но добротно. Не дом, крепость сзади к скале отвесной примыкает. Синили не удивился бы, если бы узнал, что этот дом вплотную к пещере пристроен был, что в горы ведет. Окна узкие, для боя лучников очень подходящие. Двери низкие, из скального дуба толщиной в 4 пальца. Ох и непрост здешний князь. Их провели в просторную горницу, где усадили на скамьи. «Князь скоро выйдет, ждите», — сказал слуга. Князь, на удивление, не заставил себя ждать, и Синили встал, чтобы поклониться. «Ну, здравствуй, Синили, давно не виделись. Ты так быстро из Вавилона тогда уехал, что даже попрощаться не зашел. Решил свою ошибку исправить», — услышал купец знакомый до боли ласковый голос. «Господин», — Синили рухнул на лавку, держась за сердце. 3 дня спустя, он будущий князь, второй женой возьмем. Горячился князь Дайе. Да я за ней приданное дам всем на зависть, парировал Синили. Персик наливной, а не девка. Сиськи, что твой арбуз. Княжич до конца своих дней счастлив будет. Да не нужно мне приданное твое, что я, нищий, что ли. И что ты сиськи этим не тычешь, возмутился князь. Мы с тобой роднимся, чтобы общее дело вести, и друг другу доверять. Второй женой, и точка. Хорошо, второй, но не ниже. Почтенный купец на большее и не рассчитывал, но попробовать то стоило. И так дочь княгини станет, от одного этого голова кружится. Другие купцы от зависти удавятся. Уф, один вопрос решили вроде. Давай к делам, решительно сказал князь. У меня, князь, сыновья и зятья по всей империи работают. Бандар, Аншан, Сузы, Ниневия и Тир. А я, как глава торгового дома, в Вавилоне сижу. Я пайщиком в компании состою, которая свои телеграфные башни построила. Нам, купцам, не досуг ждать, когда государева почта вся пройдет, у нас деньги должны двигаться. От Бандара до Ажда доработаем, и я, как пайщик, вне очереди сообщения шлю. Я по телеграфу этому, ежели код специальный использовать, могу даже деньги перевести от одного сына к другому, а потом зачет делаем, либо конник вексель везет. Сын младший придумал, вот этот, который рядом сидит. Ох и выучили его на диво в той школе. Князь Дай мазнул по сидящему юноше острым взглядом, приведя того в легкую дрожь. Толково придумано. Ну, а по шелку что думаешь? Думаю, нужно отдельный торговый дом делать, с отделениями в каждой сатрапии. Ниже не пойдем, в мелких городах на шелк куда ниже спрос будет. Платки только если, но на это местных купцов найдем, будем через них продавать. А вот когда великий государь на Египет пойдет, мне нужно будет там еще одного зятя приискать. Жрец был сама серьезность. Страна огромная, людей богатых много, шелк хорошо пойдет. Есть у меня на примете кое-кто, признался князь. Жреца Аменемхита сын. Семья весьма могущественная. Так жрецов великий пророк не жалует, осторожно парировал купец. Да разные слухи ходят, загадочно сказал князь. «Давай подождем, как война пройдет, а там посмотрим. Но во дворце поговаривают, что великий государь договариваться с жрецами хочет. Не верит, что пророк всех египтян быстро в нашу веру переведет. Пророк великий мудр», — испуганно сказал купец. «Смотри, сколько по его слову в царстве сделано. Не узнать, как жизнь повернулась». «Да, он мужчина с размахом», — согласился князь. «Ты что, его прямо как меня видел?» — изумился купец. «А ты думаешь, я по чьему слову в такую даль поехал?» Он сказал и советы дал, как и что сотворить. «С ним и правда, сам Ахура Мазда говорит, я точно знаю. Помоги нам, боги», — испуганно прошептал купец. «И как он, сильно страшен. Молнии, говорят, из глаз может испускать. Да нет, человек, как человек, только глаза и волосы чудные. И еще, размах у него такой, что я перед ним, как землекоп последний, себя чувствовал. У него на столе чертеж земель лежит, и там такие дали нарисованы, о которых я даже в сказках не слыхал. Мы с тобой торговый дом обсуждаем, а он видит страну в тысячи фарсангов отсюда и решает, забрать ее себе, или пусть тот правитель еще немного поправит, пока ему, пророку, то угодно будет. Вон, мы Мараканду посетили, а я точно знаю, что через 5 лет там наша сатрапия будет, потому что со мной 2 жреца из Дурунташи ездили, и каждый шаг записывали. Почитал пророк великому царю те записи, и все, а князь Мараканды и не знает, планы на жизнь строит, бедняга. Говорят, Ассархаддану, наследнику покойного царя, земли за океаном пожаловали, а туда только плыть 1/2 года. Все наши дела по сравнению с тем, что он обдумывает, возня мышиная. Вот так вот, за океаном, — задумался Синыли. А поплывут когда? Мне зять писал из Тира про какой-то корабль необыкновенный, да я как-то не стал дальше вникать. Ну и зря, — сказал князь. Через 1-1.5 года и поплывут в те земли. Корабль построит и тронутся. Он там огромный и сложный, мастера даже делать не хотели. Я скажу зятю, пусть 2 человека в экипаж пристроит, так, чтобы друг о друге не знали. Мы им мину серебра пообещаем, но зато все знать об этих землях будем. А то, может, и еще 1 компанию создавать придется, на паях. Сами не потянем, уж больно тот корабль дорого казне обошелся. Давай о главном. Как деньги делить будем от продажи шелка? Как-как, — изумился купец. По-родственному, пополам. Да ты спятил, что ли? — взвился князь. У меня люди работают, мне им платить надо, деревья везем издалека. И ты половину захотел? Давай обсудим, благородный князь и мой будущий родственник, — покладисто сказал Синыли. — Половину, но после того, как торговый дом у меня этот шелк купит. — Справедливо, — нехотя согласился купец. — Вес в серебре. При таком количестве цена сильно упадет. 2 цены в золоте не возьмем, 1 бы взять на большом объеме. 3 веса в серебре, — гнул свое князь. — Я согласен, что цену задирать не надо. Ты и так втрое зарабатываешь. — Мы зарабатываем, князь, мы. И мне это еще отвезти надо, хранить, лавки держать. Свои расходы будут, князь. 2 цены. 2,5. Согласен, но на год. Потом давай снова разговаривать. Как торговый дом назовем? Как-как? Сила золота, вот как. Эмука Харассу. А что, звучит, — согласился купец. — 6-й год от основания, месяц Кислиму, Вавилон. Почтенный купец Синыли читал сводку, принесенную с башни телеграфа. Его глаза расширились. Ташпука мне, и побыстрее. Купец даже взвизгнул. Примчался запыхавшийся приказчик. Бегом на телеграф, и на наш, и на государев. Новость зятю, который в Тире, перешли. Потом бери книгу сказок и начинай передавать. — Кому? — спросил ошарашенный приказчик. — Кому хочешь. — А деньги, господин? Это же стоить будет немерено. — Ты не понял, дурак? Государь только что царем Египта стал. У приказчика округлились глаза. Новость была ожидаемая, но какая-то интрига с богом Аписом присутствовала, а потому купеческий мир жил в ожидании. А раз великий царь фараоном стал, то война закончена, и начинается обычная жизнь. Египетское зерно пойдет пузатыми баржами в Тир и Сидон, и обвалит цену, а потому свои запасы в Финикии нужно было быстро сбросить. Сбивая ноги, 2 приказчика понеслись на телеграф, чтобы парализовать его работу. Уф, почтенный купец был доволен. Дела шли неплохо, собственный торговый дом разрастался, теперь и в Египте нужно будет отделение открывать. Надо к сыну того жреца как-то подкатить с женитьбой, да сложно будет. Он главой 12-й сатрапии стал, большой человек. Сатрапия та, царство бывшее. Может и не получится ничего. Может, свата попросить, чтобы он к пророку подошел по старой памяти? Нет, не стоит, ошибка это будет. Из дворца сплетня пришла, что из-за этих жрецов пророк с самим царем разругался. Государь их возвысил, а пророк, наоборот, всех жрецов готов рыбам на корм пустить. Не любит он их почему-то. Ну, да это божьи дела, его, простого купца, и не касается это никак. Хотя ему как раз все понятно. Его многие купцы из того же Тира тоже хотели бы на встречу с богами отправить, потому как конкурент. У жрецов такие же порядки, наверное. Шелк тоже хорошо идет, а вдвойне хорошо, что до самой смерти князь да и его по всей империи один продавать может. Жаль только, что люди по 300 лет не живут, очень жаль. Дочка его умница. Княжича молодого так прикрутила, что он на другой жене и не думает. Дочь в отца вся, а зять уж точно не в старого князя. Мягок очень, со жрецами-учеными беседы ведет, опыты какие-то у себя в княжестве проводит. Так, чудак какой-то у волчары битого вырос. Но зато внук уже есть, дочь не подвела. Он, сын Или, старого князя подбивает, чтобы к 7 годам в первую учебную сотню царского отряда его пристроил. Там наследники служат, и персидских князей внуки. А значит, это то самое место, где ему быть надо. Оттуда будущие сатрапы и военачальники выйдут, из сотни этой. Он, купец, сердцем чует. В других сотнях дети рабов, да мальчишки из Иудеи. Эти царя охранять станут, ну может десятниками и сотниками поставят в обычных войсках. А первая сотня, это соль земли. Он, купец, удостоился их выпускные бои видеть. Больших трудов стоило туда попасть. Здоровые парни, что твои молотобойцы, из коня стреляют, и в правильном строю бьются. А еще говорят, читать и писать могут, и математику постигают. Вот странно, к чему это воинам нужно. И ведь не понять, где сын Азата, а где принц. Все в одном строю стоят и 10 лет солдатскую лямку тянут, как каторжные. Не забалуешься у великого царя. Его старший сын Тиесп после той сотни поехал помощником к сатрапу в Мидию, а потом, говорят, и свою получит, их новых. Ох и могуч наследник, говорят, весь в отца. Как бы к нему под бок младшую дочь пристроить, хоть 8-й женой. Вдруг царем станет, глава 14, где Ас-Сархаддон осваивается в новом свете. Год 7-й от основания, месяц Нисан, побережье Мексиканского залива. В настоящее время, штат Табаско. Прошло больше месяца, как путешественники увидели первую землю. Пролив на юге привел их к огромной земле, вдоль которой они шли все это время. По большей части она была покрыта лесами с огромными зелеными листьями, особенно в устьях рек, и такое изобилие деревьев приводило моряков в изумление, особенно, когда они потеряли одного из сирийцев, который, открыв рот, ушел вглубь заросли и не вернулся. Заблудиться было не мудрено, дорогу приходилось прорубать мечами, иначе прорваться через эту зеленую стену было решительно невозможно. Выяснилось, что прорываться через эти заросли никакого смысла и не было, потому что за ними были точно такие же заросли, уходящие за горизонт. По крайней мере, с мачты и верхушек деревьев, куда залезали самые отчаянные воины, этому зеленому морю ни конца, ни края видно не было. Окончательно моряки потеряли интерес к путешествиям вглубь лесов, когда выяснили, что тут есть ядовитые змеи. Два воина умерли на руках друзей, которые не смогли им ничем помочь. Цель была на севере, и корабль пошел туда, прижимаясь к побережью. Как и было на чертеже пророка, сначала они шли вдоль берега на запад, потом на север, а потом на юго-запад, где и была цель их похода. Огромный полуостров уже обошли, останавливаясь только, чтобы набрать воды, и через неделю пути на юго-запад от его крайней северной точки остановки стали делать чаще, вновь пробираясь вглубь суши. Следы людей они видели, но сами люди скрывались в зарослях и на контакт не шли. Воины находили небольшие поля, убогие хижины и теплые кострища. Это было совсем не то, что они искали. Но все изменилось очень скоро, когда парнишка на носу истошно заорал, тыча рукой вперед. Мал встал на нос, растолкав воинов и замер в удивлении. Он увидел длинную лодку, на которой сидел десяток смуглых мужчин, гребущих одним веслом. Причем гребли они, явно желая отдалить встречу с неизвестным кораблем, и пытались скрыться в широком устье реки, уйдя вверх по течению. «Господин, кажется, мы на месте», — удовлетворенно сказал Малх. «Согласен», — кивнула Ас-Сархаддон. «Мы сможем подняться по реке?» «Опасно», — задумчиво сказал Малх. «Мы не знаем глубин. Я думаю, будет лучше, если мы поищем место для стоянки, оборудуем лагерь и пройдем пешком. Судя по этим ребятам на лодке, они мчатся сообщить о гостях своему царю. Тогда высаживаемся здесь. Корабль зашел в широкое устье реки и бросил якорь. Изобилие воды уже стало привычным жителям Финикии и Сирии, где речушка по колено могла давать жизнь огромному городу. А тут еще вода частенько лила на голову в виде мощных ливней, что было уже совсем из ряда вон. У себя на родине они дожди могли по полгода не видеть. Лагерь разбивали по всем правилам и надолго. Их тут не ждали, и встреча может быть не самой дружелюбной, это понимали все. Рыли валы, ставили сторожевые башни, валили деревья, делая засеку вокруг, оставляя лишь узкие проходы. Пророк сказал, что тут есть довольно большие города, а значит есть войны. А если есть войны, то они будут драться за свою землю. Таков закон жизни, и он един, что в Сирии, что в Вавилоне, что в этих неведомых землях. Через 3 дня Ас-Сархаддан послал на разведку полусотню воинов, которые вернулись уже к вечеру. Местность была густо заселена, и в 3 фарсангах выше по течению был большой остров, на котором стоял город. Причем, по словам воинов, город был весьма немаленький и имел каменные здания. Между городом и побережьем, где были засеянные поля и деревушки, сновали длинные лодки и плоты. Несколько таких лодок воины притащили с собой, пустив их вниз по реке. Видимо, просто отобрали у местных. Выяснилось, что парочку обитателей этих земель они прихватили с собой, связав руки за спиной. Невысокие смуглые люди в набедренных повязках пугливо смотрели на воинов и бежать не пытались. Видимо, понимали, что стрела догонит. Годом ранее, Ниневия, Ас-Сархаддан, не пытайся решать вопросы только силой. Тебе править этими людьми, и поверь, разумные законы и справедливость для правителя куда важнее, чем жестокость и страх. Твой великий отец и дед провели в походах всю жизнь, и в них же погибли. Поверь, и ты тоже, если бы стал царем, гасил бы пожары один за другим, годами воюя вдалеке от дома. Потому что жестокость порождает только ответную жестокость. А теперь представь, что было бы, если великий царь Ахемен непрерывно совершал бы походы, подавляя восстания. Да нам выгоднее простить налоги, если в местности был не урожай, да еще и отвезти туда зерно за казенный счет, выкупив его у купцов, чем сдирать последнюю шкуру с людей, умирающих от голода. Они заплатят, их дети будут потом платить. Из купцов мы тоже получим налоги. А если мы посадим их на колья, то подати с них уже не взять. И это главная причина того, почему сейчас правит великий царь Ахемен, а не менее великий Синнахерип. В новых землях будет непросто поначалу. Постарайся понять этих людей, изучи их язык и обычаи. Тебе что-то покажется глупым или странным, но не спеши делать выводы. То, что будет тебе непонятно, может быть вызвано их климатом, количеством еды, или наличием того или иного материала. Я точно знаю, что они имеют каменные наконечники, а значит в бою твои воины их просто сметут. Не нужно проявлять излишнюю жестокость, только самую необходимую. Сумей проявить справедливость, а не только силу. А как же разрушение Иерусалима? Поднял бровь Ас-Сархаддан. Это было непростое решение, поверь. И я думаю, что иудеи все равно вернутся туда и восстановят свой храм. Уж такой это народ.